Дачи и немалые нужны были на юге, в Константинополе, в страшный 1708 год, когда кроме шведа бунт кипел на юге России. Головкин писал Толстому, чтоб трудился и разведывал о тамошнем состоянии, и писал: «Более всего смотрел бы теперь, чтоб порта не позволила татарам начать неприятельские действия против России. Также домогался бы, чтоб порта послала запрещение Юсуф-паше Селестрийскому подавать какие-нибудь поводы к подозрению стороне царского величества». «Юсуф-паше, — отвечал Толстой, — давно и не один указ послан, чтобы он не смел затевать ничего противного России. А как он там поступает, того мне знать нельзя». В России хотели всякими способами ласкать порту. Искали всюду, нет ли где пленных татар и турок, чтобы возвратить их на родину. Толстой не одобрял этих вредных, по его мнению, приемов с турками, которые могли увидать в подобных заискиваниях признаки страха. Визирь засадил в тюрьму русских купцов, торговавших иконами, и не выпускал их по требованию русского посла. «Когда визирь отдаст мне иконников, — писал Толстой Головкину, — тогда, и то, если нельзя будет отделаться иначе, объявлю порте, что царское величество изволяет послать дар султану старых полоняников не по обязанности, но по благоволению своему для большей любви». Для визиря прислан был мех лисий, загривчатый, черный. Толстой и об этом подарке писал, что теперь отдавать его непристойно, надобно помедлить. Или визирь станет поступать ласковое, или злый зле погибнет, и мех пригодится на будущее время. «Король шведский, — доносил Толстой, — всячески промышляет, чтобы каким-нибудь образом сочинить с турками любовь. Но до сих пор турки об этом не родят, и татарам враждовать с Россией не позволяют. О бунтовщике воре Булавине буду здесь смотреть прилежно. Если он ребеллия вскоре не пресечется, боюсь, чтоб не задалась какая трудность, потому что турки об этом знают и радуются. Впрочем, явно ничего не предпринимают в пользу бунтовщиков, и от воров явных присылок сюда нет». В конце 1708 года Толстой писал, что турки начинают с ним поступать суровейше. С другой стороны, писал, что посол французский в происках своих, кажется, как будто немного ослабел. А впредь, что от него явится, Бог весть. Впрочем, если и будут от него происки, то не будет иметь себе помощников, потому что кто были у него приятели из ближних султанских людей, так всех я удовольствовал, и не будут ему помогать. В начале 1709 года Толстой сообщил Головкину утешную ведомость. Начавшиеся было противные замыслы пресечены, и после конференции, которую он, Толстой, имел с великим визирем, утверждено было сохранение мирных договоров без нарушения. «Извольте быть безопасны от турок и татар на будущую весну. Разве татары только какие-нибудь малые набеги сделают воровски? Уповаю, что и вор Мазепа не может здесь ничего сделать к своей пользе. Ваше сиятельство мне повелеваете не жалеть и при великих иждивении своей последней копейки только не допускать порту к разрушению мира. Поставляю свидетелем всемогущего, если случится дело, требующее иждивений, то хоть в одной рубашке останусь, ничего не пожалею. Но теперь больших иждивений давать уже не для чего. Один подарок надобно было дать, и я дал своих 2000 золотых червонных». Старых полонянников Толстой счел нужным отдать туркам. «Пока этого довольно», — писал он Головкину, — «и черную шубу визирю подожду отдавать. Она пригодится в другом каком-нибудь случае вперед, потому что неизвестно, что будет. Отдача невольников понудила визиря в лучшую со мной вступить любовь, понеже вельми ему сие приятно. 11 апреля Толстой донес. 4 числа получил я ведомость о злых замыслах казаков запорожских. Прислали крымскому хану просить, чтобы их принял под свой протекцион, о чем хан известил порту. От себя доношу, что немалого о том не извольте иметь сомнения, сколько мне Бог помогает, тружусь усердно и уповаю на Бога, что порта к соблазнам таких плутов не склонится. В награду за труды Толстой получил персону царскую, диамантами обложенную, и 20 апреля донес о происках Мазепы. Приехали татары из Крыма с объявлением к порте, что Мазепа просит хана вступить в казацкую землю со всею ордою и помочь казакам освободиться из-под ига московского, за что обещает хану давать ежегодно из казацкой земли прежнюю дачу, которая шла в Крым из Москвы. Крепость каменный затон до основания разорить. Король польский Станислав заплатит за все прошлые годы, за которые ничего не присылали в Крым. Король шведский обещает также богатые дары. Писал Мазепа не от одного себя, но ото всей казацкой земли. И хотя теперь казаки, по-видимому, находятся в подданстве московском, однако с ним Мазепою все единомышленны. И тут Толстой писал: «Уповаю на Бога, что он и клятвопреступник, паче же богоотступник, не может при сём дворе предуспеть злобными своими возмущениями». Мазепа писал и к Юсуф-паше Селестрийскому с просьбой прийти к ним на помощь с войском. Турецкого пашу побуждал он не обещаниями, но стращал опасностями со стороны Москвы. «Узнаете, что Москва простирает свои замыслы не на один Крым, но и на царство оттаманское». Но Юсуф-паша был задарен с русской стороны собольим мехом в 1000 рублей и давал знать порте, что шведские дела в дурном положении. При том же у Юсуфа с крымским ханом была сильная вражда, и потому не могли они действовать дружно. Крымский хан писал, что запорожские казаки просятся в его протекцию. Юсуф-паша доносил, что они поддались шведскому королю. Толстой твердил, что они находятся в подданстве царском, кроме немногих прельщенных Мазепою. Порта не знала, кому и чему верить.